Глава восьмая. Оттягивать разговор с Екатериной было бессмысленно. До вечера желательно все закончить. Генрих пошел искать девушку, стараясь не думать о том, что его в скорости ждет. Совесть редко мучила молодого по весу. Он вообще не мог вспомнить, когда это было в последний раз. Пожалуй, в детстве, когда он подложил жабу в сумочку графини Вороновой. Она тогда едва не умерла от испуга и громко визжала, забравшись с ногами на кресло. А Шалуну было очень стыдно. Папенька сначала смеялся, но потом разгневался. Мальчика на неделю лишили сладкого, и он жестоко страдал. Детские впечатления самые яркие. Видимо, именно поэтому наследник оружейной империи очень любил сладости и даже кофе пил с сахаром. Но теперь сомнения закрались в его душу. И что-то давно забытое начало исподволь терзать его и глодать изнутри. Он так легко оклеветал невинную девушку в глазах отца, назвал ее своей любовницей, и все ради того, чтобы сохранить привычный образ жизни. Безусловно, он с лихвой компенсирует все причиненные ей неудобства. Да и что такого страшного в том, что она его якобы любовница? С какой стати это вообще должно ее возмущать? Почему благовоспитанных девиц пугает даже само это слово «любовница»? Он молод, привлекателен, богат, наконец. Вполне можно представить, что она искренне увлеклась им. Другие же увлекались. И почему большинство девиц непременно хотят замуж? Екатерина замуж в ближайшее время не собирается. Она так сама сказала, ну или дала об этом понять. Ее цель – учеба, а не семья. Тогда, теоретически, ничего удивительного в том, что она могла стать его любовницей, нет. И вообще, какая разница, фальшивая невеста или фальшивая любовница – это всего лишь слова, и ничего более. «Роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет», – вспомнил Генрих бессмертного Шекспира. Уж, наверное, тот знал, что говорил. Екатерина так и останется чистой и непорочной девушкой, как ее ни назови. Ведь это только безобидная ложь, не более. Никто же не намерен объявлять о ее беременности во всеуслышание. Так не все ли равно, как ей называться? Просто надо доходчиво объяснить это девушке, и инцидент будет исчерпан. Жаль, но она вряд ли это поймет». Генрих прекрасно отдавал себе отчет в том, что все его доводы хороши только для него самого. К тому же логика у женщин своеобразная, а у девиц ее вообще нет. Хотя, конечно, отличие между невестой и любовницей все-таки есть и немалое, особенно если любовница еще и беременна. Екатерина сидела в гостиной и читала свою практическую ботанику. Услышав его шаги, вздрогнула и чуть не выронила из рук книгу. Девушка была напряжена до предела. Генрих ободряюще ей улыбнулся. Правда, выглядело это несколько натянуто. Она устремила на него глаза, полные ужаса. «Все прошло нормально», — успокоил ее Генрих, чтобы раньше времени не вызывать лишних вопросов. «Давайте пройдемся по парку. Надо обговорить детали». «Отец хочет видеть нас вечером. Нам желательно казаться влюбленными и счастливыми». «Я уже жалею, что согласилась», — призналась Екатерина, продолжая с тревогой глядеть на Генриха. «Теперь поздно что-то менять. Все сложилось неплохо. Отец не гневается. На вас, по крайней мере». Он старался придать своему голосу уверенность, но от девушки, очевидно, не ускользнула напряженность в его словах. На этот раз Генрих повел Екатерину в самый отдаленный уголок парка, в полуразрушенный старинный павильон на берегу пруда. Он не знал, как она поступит, но предполагал, что проклятий, упреков, а, возможно, и громких криков в свой адрес выслушает немало. «Отец одобрил нашу помолвку». Начал Генрих издалека, невольно стремясь оттянуть неприятный момент. «В ближайшее время...» «Я положу на ваш счет в банке оговоренную сумму или выдам вам наличные. Как пожелаете». Кроме того, я прибавлю еще столько же за непредвиденный поворот нашего плана». «Вашего плана», — поправила его Екатерина. «Итак, что за поворот?» Генрих замялся и стал думать, как бы поделикатнее объяснить возникшую проблему. «Ну, говорите же», — поторопила его девушка. Генрих продолжал тянуть время, хотя прекрасно понимал, что это не имеет смысла, и буря неумолимо приближается. «Отец очень высокого мнения о вас, так же, как и я», — поспешно добавил он. «Это вы уже говорили утром», — она начала беспокоиться. «В чем дело?» «Отец считает, что я недостоин вас. С этим тоже не поспоришь». Молодой повеса неподдельно вздохнул. «Довольно ходить кругами. Что не так?» Ее нетерпение нарастало с каждой минутой. «Он хотел отговорить вас от опрометчивого шага связать со мной вашу жизнь». «Вы же сказали, Александр Львович согласился». «Согласился», — обреченно подтвердил Генрих. «Так что же все-таки за непредвиденный поворот? Что вы мнетесь?» «Прошу вас, постарайтесь отнестись к этому спокойно». Через мгновение должна была грянуть буря, и Генрих мужественно приготовился встретить ее первый удар. «К чему? Ну же!» — прикрикнула девушка нетерпеливо. Весь запас ее терпения был исчерпан. Барон посмотрел ей в лицо и как можно более бесстрастно произнес. «Мне пришлось сказать, что вы ждете от меня ребенка». Екатерина остолбенела. Она не верила своим ушам. «Что?» — беззвучно спросила она. Затем девушка побелела, как полотно, и обессиленно села на обломок колонны. Генрих подумал, что она вот-вот лишится чувств. Но Екатерина сразу же пришла в себя, и ее темные глаза метнули молнии. Генрих понял, что Шекспира лучше, пожалуй, не поминать. «Негодяй! Вы опорочили меня! Запятнали мое честное имя! Как? Как вы могли себе такое позволить? Я разрываю эту сделку! Мне не нужны ваши грязные деньги!» «Успокойтесь и послушайте», — попытался воззвать к ее благоразумию Генрих. «Ничего мне не говорите! Я не желаю слушать такого мерзавца, как вы!» Она резко поднялась и решительно направилась к выходу из павильона. «Да, пускай я негодяй и мерзавец, но вы не уйдете отсюда, пока не дослушаете меня!» Генрих преградил ей путь. «Хорошо, я выслушаю вас, но не надейтесь, я молчать не буду. Ваши деньги не заткнут мне рот, я не возьму их, не все можно купить». С негодованием ответила Екатерина, гордо вскинув голову и с презрением глядя ему в глаза снизу вверх. «Я выслушаю вас, а потом все расскажу вашему отцу. Пусть думает обо мне, что хочет, пусть с позором выгонит меня из дома, как алчную проходимку. Но вас он просто перестанет уважать после всего этого». От злости ей стало не хватать воздуха, и она с трудом перевела дух. «И кому от этого будет лучше? Меня лишат наследства и проклянут. Я уже говорил, что смогу и без отцовской поддержки жить безбедно. Разрыв с семьей для меня будет трагедией, но я это как-нибудь переживу. Вас отец сочтет аферисткой. Вы ведь приняли предложение его негодяя-сына. А, возможно, он поверит в вашу беременность. И что? Уж тогда ваша репутация точно пострадает. Сейчас все еще можно исправить. Я убедил отца не спешить со свадьбой. Он уедет. У вас произойдет выкидыш. Вы разорвете со мной помолвку. Все, как договаривались. О вашей беременности никто никогда не узнает». «Я не беременна!» — прорычала Екатерина. «Подлец! Как вы все продумали! Как все рассчитали! Вам плевать на мою честь!» «Убеждать вас сейчас, что это не так, бесполезно, я думаю. Давайте доведем все до конца. Мы уже перешли Рубикон. Поздно поворачивать». Генрих старался урезонить ее своими вескими доводами. «Хорошо». Екатерина сердито мерила шагами руины павильона. «Хорошо, мы доведем все до конца. Я возьму ваши деньги. Да, да, да. И я буду презирать вас всю оставшуюся жизнь. И себя тоже. Как же я вас ненавижу! Как ненавижу!» Она размахнулась, чтобы дать фон Бергу пощечину. Тот мгновенно перехватил и сжал до боли руку девушки. приблизил свое лицо почти вплотную к ее и гневно прошептал, разделяя слова. «Никогда, слышите, никогда не замахивайтесь на тех, кто сильнее вас!» Глаза Екатерины потемнели от ненависти. Она попыталась вырвать руку, но Генрих крепко держал ее. Тогда она со всей своей злобой вцепилась зубами в его показавшееся из-под рукава запястье. Барон невольно разжал пальцы и отдернул руку. Укус был очень серьезным. Екатерина почувствовала, что в ее рот попала кровь, которая имела странный привкус металла. Девушка рефлекторно сглотнула, губы ее тоже были в крови. Генрих осмотрел рану. Она была довольно глубокая. Кровь капала на землю. Манжет белоснежной рубашки и рукав сюртука были запачканы алым. Екатерина достала батистовый платок. Фон Берг взял его и завязал руку. «Это не для вас. Я хотела вытереть губы», — со злостью сказала девушка. Генрих пропустил это замечание мимо ушей. Он дотронулся до укуса и поморщился. «Ну что, полегчало? Успокоились? Вытрите рот, вы похожи на вампира». Екатерина стерла кровь тыльной стороной ладони, так как платка не было. «Надо привести себя в порядок. Вечером пойдем к отцу». Теперь барон говорил властно и уверенно. Она согласилась взять деньги, а значит, они заодно, и церемониться нечего. Генрих отнял платок от раны. Кровь уже остановилась. Место укуса покраснело, вокруг него образовался кровоподтек. Екатерина с ожесточением выхватила у фон Берга окровавленный комок. «Я возьму его в качестве трофея. Вечером мы завершим это грязное дело. Но до отъезда вашего отца старайтесь держаться от меня подальше и не встречайтесь мне лишний раз. Слишком велико искушение рассказать ему все». Она гневно сверкнула глазами, резко повернулась и быстрыми шагами пошла к особняку. Генрих еще раз посмотрел на укус, опустился на обломок колонны и устремил отрешенный взор на темную зеркальную гладь пруда. «Маленькая хищница!» — почти с восхищением подумал он. «Сколько же она проглотила крови! Надеюсь, что недостаточно. В противном случае у малышки могут быть очень, очень большие неприятности. Намного хуже ее беременности. Будем верить, что все обойдется». Генрих попытался отогнать от себя беспокойные мысли. Он поднял плоский камешек и пустил его вдоль водной глади. Галыш запрыгал по ней, образуя ровные круги, расходящиеся во все стороны. Генрих задумчиво проследил за ними взглядом, и когда тот, наконец, с громким плеском утонул, не торопясь, пошел к дому.